Слава Богу, дорогие друзья! Рад приветствовать каждого брата и сестру. И хоть нас немного, но мы имеем благословение, находясь здесь. Аминь. Слава Богу. Сейчас есть череда проповедей на тему духовного роста христианина. Ну и я, естественно, хотел бы говорить именно об этом. Я коротко поделюсь своими переживаниями для нашего общего назидания. 2017 год был ознаменован годом реформации. Каждый, наверное, слышал о многих проектах. Наша церковь также участвовала в них. И мы, большинство из нас знают, что такое реформация, какие события происходили в те времена, почему это называется реформация. Я сейчас не буду углубляться в историю. Я больше хотел бы остановиться на терминах реформации. И реформация означает большую перемену, то есть что-то поменялось, что-то стало по-другому, теперь не будет так, как иначе. И действительно, в те года все очень серьезно поменялось. И люди получили Божье Слово, открытый доступ к нему, могли его понимать, читать, исследовать и духовно возрастать. Естественно, они все поменялись. Поменялась церковь, и все это было названо реформацией. Почему есть реформация? Потому что есть форма. Реформа. Произошла реформа. То есть изначально есть какая-то форма. И у нас с вами также есть какая-то форма, в которой мы пребываем. Форма нашего духовного развития, нашего духовного сознания. И вот эта приставка «ре», она действительно все меняет. И когда мы ее добавляем в свою жизнь, мы реформируем себя. Мы становимся сильнее, лучше, мы духовно возрастаем. Ну, если, конечно, это реформация в лучшую сторону. В свое время Уинстон Черчилль, это премьер-министр Великобритании, он сказал, что если в 20 лет ты не задумываешься и не хочешь реформации, то у тебя нет сердца. Если в 40 лет ты не задумываешься и не хочешь консервации, то у тебя нет ума. Почему так было сказано? Потому что в молодом возрасте мы альпинисты, мы очень горячие, мы движемся вперед, мы хотим все менять, мы хотим обновления, мы хотим реформы, мы хотим реформации. А когда уже проходят годы, и мы наращиваем там, какой-то уже опыт, мы обретаем семью, мы, там, может, строим какое-то дело, какую-то работу. Там. Ну, мы уже сформировываемся, можно это так назвать. Мы уже встаем на ноги, мы становимся крепче. И к 40 годам нормально, когда у тебя есть желание сохранить это. То есть ты становишься консервативным. Ну вот о реформе. То есть это все можно перевести в духовный смысл того, что есть время реформироваться, чтобы улучшаться. Я бы хотел зачитать 2 Коринфянам 4:16. У кого есть с собой Библии, пожалуйста, зачитайте. 2 Коринфянам 4:16. Я вместе с вами буду открывать. Так. Поэтому мы не унываем. Если даже мы изнашиваемся физически, то внутренне мы изо дня в день обновляемся. 17 стих давайте прочитаем. Так как наши легкие и временные страдания – ничто по сравнению с весомой и вечной славой, которую они нам приносят. То есть сегодня мы с вами не унываем. Даже если мы изнашиваемся физически, потому что внутренне мы изо дня в день обновляемся в Иисусе Христе. Для чего нам нужна сегодня реформа нашей личности? Для духовного роста. Для чего нам сегодня духовный рост? И что он нам даст? Непосредственно для того, чтобы духовно расти, в свое время реформаторы, для того, чтобы провести реформацию, они исследовали, они изучали Писание. Так как это не мог и не могли делать люди окружающие, простые люди, просто по своей неграмотности, нежеланию, стадному инстинкту следовали за повелениями Папы и католической церкви, которая их просто заблуждала намеренно, они просто следовали не по правильному пути. Какой путь выбрали реформаторы? Они выбрали путь исследования, они изучали. Они смотрели вглубь, они смотрели на основы библейских доктрин, Библии в целом. То есть, и благодаря этим исследованиям, благодаря знаниям, драгоценным знаниям, которые нам оставлены в Библии, эти люди смогли произвести реформацию, потому что Божье Слово, оно живо и действенно, оно действовало в народе, оно действовало в людях. И что сегодня может дать тебе исследование Библии, вот глубокое ее познание? Как минимум, ты будешь духовно расти, и это немалая часть. Конечно, многие могут сказать, что это не есть очень главное, то есть это не есть приоритет твоей жизни, потому что Бог больше всего хочет, чтобы ты спасся, чтобы ты покаялся, обрел вечную жизнь, пришел к Нему. Но мы же не можем стоять на месте, мы же не можем быть младенцами. Мы должны развиваться и духовно расти, и исследование поможет нам в этом. Какие преимущества сегодня тебе может дать исследование, углубление в Слово Божье, реформирование себя? Вы знаете, мы все действительно очень счастливые люди, потому что у нас каждый день есть возможность проповедовать нашим друзьям, нашим соседям, нашим коллегам, нашим сотрудникам, кому угодно. Мы с вами находимся в таком обществе, что семя можно сеять. Это плодовитое семя, которое, если ты будешь качественно сеять, и будет почва качественной, то оно обязательно возрастет. И действительно, если ты исследуешь сегодня и глубоко понимаешь, что тебе легче сеять, тебе легче приводить людей. Вот я на своей жизни смотрю, как мои друзья у меня расспрашивают, то есть куда я хожу, чем я занимаюсь, почему я уверовал, зачем это мне нужно, можно обойтись без этого, они говорят. Но благодаря тому, что мы уделяем время исследованию, и мы действительно углубляемся в Божье Слово, реформируем себя, у меня есть что ответить этим людям, потому что они всегда задают такие вопросы щепетильные, которые волнуют каждого человека в мире. Они задают вопросы, обычно, на которые нету ответа, сложно ответить. И благодаря той мудрости, которую мы получаем из Библии, мы все-таки можем на них повлиять. И, какие это могут быть вопросы? Почему Бог допускает смерти, войны? Почему происходит голод, война? Почему умирают люди, родственники мои, почему умирают друзья, почему страдают? И я как-то наткнулся на статистические данные. Там планируется один проект, и вот один брат, он сказал такую интересную статистику, что в прошлом веке, то есть в 20-м столетии, 98% смертей произошли не по вине человека, который умер. То есть, о чем это говорит? Что все эти смерти, все эти жертвы, они были произведены путем чьей-то вины, то есть других людей. Кто-то кого-то убил на войне, кто-то подорвался на мине, которую заложил какой-то другой человек, кто-то начал войну из-за своих интересов, кто-то заразил воду в водоеме, потому что хотел заработать денег. То есть и от этого умирают люди. А мы задаем вопрос, почему Бог такой злой? Почему Бог допускает это? Это неправильный вопрос в корне, почему люди допускают это? Бог настолько добрый к нам, что Он дал нам самое большое, Он дал нам суверенитет. Мы с вами свободны делать выбор. И делая этот выбор в пользу Бога, обязательно имеем благословение, обязательно имеем перемену в своей жизни, реформу себя, реформацию своего духовного человека и в конечном итоге его возрастание. Я также уже расскажу несколько примеров из своей жизни. Недавно наткнулся на очень интересную статью. Может быть, кто-то, кто помоложе, здесь не так много молодых людей в зале, но, может быть, когда-то вы в школе изучали в информатике такой язык программирования Паскаль. Я начал просто углубляться, я люблю так переходить по ссылкам в интернете, особенно если это какие-то научные статьи. И я начал читать про этого ученого, кто он, что он, почему он. Ну, естественно, я ожидал, что это какой-то математик, это точные науки, информатика, она связана с математикой. И я ожидал, что он будет атеистом и агностиком, и который отвергает вообще существование Бога. Вот. И так и было. Он прожил всего лишь 39 лет, он долгое время... Почему долгое время? Потому что потом все поменялось. Он отрицал существование Бога, он вообще не признавал, он просто находил утешение в математике, в точных науках. И что для меня было интересным, что вот многие его работы, человечество, вот интернет преподносят так вот очень много информации об этом. И есть один документ, написанный этим ученым, математиком, атеистом. Есть один документ, который, не так много внимания ему посвящено. Не настолько он популярен. О нем умалкивают, если говорят о Паскале, об этом документе не говорят. Говорят, там есть треугольник Паскаля, есть там еще какие-то его достижения. Но об этом документе обычно никто не говорит. Я решил о нем прочитать. Это называется, документ называется «Мемориал». Я думаю, почему «Мемориал»? Вроде не математическое какое-то термин. Да, просто какое-то памятное такое, мемориал. И когда я начал читать, это ему приснился сон, в котором он четко видел видение от Бога, и он тогда был очень болен, он встал и начал очень быстро, нашел первый попавшийся лист пергамента там, и начал записывать. И это были слова покаяния. То есть это там действительно очень большой текст, но в чем суть? В том, что ему Бог показался так. То есть его Бог побудил через сон, через такую реформу в его жизни. Он просто поменял свою жизнь, он начал посещать церковь, он начал приходить к наставникам, в то время, к кому он мог приходить. И что действительно Бог многогранно действует, Бог уникален. И вот этот Паскаль, он зашил даже этот мемориал себе в одежду и носил его до конца своих дней. То есть это было его покаянием. На самом деле очень много ученых, есть такие истории, и это одна из них. То есть, когда мы углубляемся в Писание, когда мы начинаем реформу самого себя, мы исполняем самое большое поручение Христа. Христос сначала всем говорил: «Придите, придите ко мне все обремененные, нуждающиеся, я успокою вас, стучите и вам откроют, приходите». Но когда мы приходим ко Христу, Иисус нам говорит следующее. Иисус говорит: «Идите». Идите и проповедуйте всем народам. Всем народам сказано. Насколько сейчас, в каком состоянии наше сердце, можем ли мы принимать даже все народы? Можем ли мы принимать даже людей, которые рядом с нами находятся? Я думаю, что найдутся те люди, которым нам сложно принимать. Найдется тот человек, который все-таки нам не так-то и легко принять. И это есть твое духовное возрастание, если ты можешь выполнять поручения Христа, если ты можешь сегодня идти и научить все народы, всех людей, любого человека. Ты не испытываешь неприязни, ты не испытываешь отвращения, но у тебя есть желание научить, потому что ты реформировал себя. И еще очень важным моментом в заключении я бы хотел сказать, что на протяжении Библии мы видим упоминания о детях, о том, как дети приходили к Иисусу, что они прямые, открытые. Ученики возбраняли подходить к Иисусу, но Иисус сказал им: «Пустите их, ибо таковых есть Царство Божие». То есть сегодня мы должны быть как дети, мы должны быть открыты перед Богом, перед нашим Создателем, мы должны быть открыты перед другими людьми, потому что таковых есть Царство Божие. Давайте помолимся, братья и сестры.